тобою одно. Смотри, родная, дождь превращается в солнце, и ты уже не знаешь того незнакомца, который был вчера. И ты была добра к нему, и не понять, куда ушли слова, или их не было вовсе. Мимо сердца пронес их, так уж получилось. Ведь третий год тут осень, третий год тот поворот заносит в никуда. Ее игра моя, не знаю навсегда. Пойми, но так выходит, и время сильно изводит. И не начать со старта, душа по кругу уходит. И не сорвать с цепи, где панацея от боли. Ты притворишь, что понимаешь, я глаза закрою. Ты говоришь, герой, я нет, тем более не твой. Ты говоришь, что хорошо со мной, но я другой. Тебе доверие чувства, но к ним закрыта дверь. Ты видишь солнце, а я от солнца тень. Мы такие разные, как день и ночь, как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно. Мы такие разные, как день и ночь, как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно. Холодная печаль зимы, дождь переходит в снег. Пустые голые деревья и тусклый свет от фонаря упавший, застывший позади. Шаги вперед иду, но впереди не ты. Впереди не ты, а позади не я. Я настоящий точно, но форма бытия различна очень. И с каждым днем сильнее. Ты из другого мира, мира сказок, фей, мира, где живет все по твоим законам. Красивое кино, но со звуком в моно. Красивые стихи, но бесстихийный сюжет. Красивая вся ты, на остальных запрет и никаких советов. Художник сам рисует, ты мастер классный. Плевать, кто как рассудит, и может это здорово, но я такой же творец. Мы пишем, но по-разному, споря на интерес. Мы такие разные, как день и ночь, как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно. Мы такие разные, как день и ночь, как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно. Как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно. Мы такие разные, как день и ночь, как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно. Мы такие разные, как день и ночь, как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно. Мы такие разные, как день и ночь, как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно. Мы такие разные, как день и ночь, как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно. Мы такие разные, как день и ночь, как смех и плач, как снег и дождь. Мы такие разные, но есть одно но, когда мы вместе, мы с тобою одно.